Дженнифер ненавидела пиво, но оно было самым дешевым. Когда Дженнифер объездила все крупные фирмы, внесенные в ее список, она перешла к меньшим. Но ее репутация была известна и там. Она получила множество предложений от заинтересованных мужчин, но ни одного приглашения на работу. Она понемногу начала приходить в отчаяние. «Хорошо», — с вызовом подумала она, — «если я никому не нужна, открою свою собственную адвокатскую контору». К сожалению, на это нужны были деньги, по крайней мере, 10 тысяч долларов. Ей надо будет платить за аренду помещения, за телефон, нанять секретаршу, купить юридическую литературу, столы и стулья. Она даже не сможет заказать печать. Дженнифер рассчитывала на жалование в офисе окружного прокурора, но теперь на это надеяться не приходилось. Нет возможности открыть даже самую маленькую адвокатскую фирму совершенно не было. Впрочем, можно попытаться найти компаньона. Дженнифер купила «Нью-Йорк Таймс» и начала читать объявление. Она дошла до конца страницы, когда наткнулась на небольшое объявление. «Нужен профессионал, который может разделить офис с двумя другими профессионалами. Арендная плата умеренная». Последние три слова ободрили Дженнифер. Она не профессионал, но это не имело большого значения. Дженнифер вырвала объявление и поспешила по указанному в нем адресу. Это было обшарпанное старое здание на Нижнем Бродвее. Офис располагался на 10-м этаже. Над дверями горела реклама. «Кеннет Бейли. Ace Invest J.N.S.» Пониже. «Рокфеллер К. Лейшкшен Эджнси». Дженнифер перевела дыхание, открыла дверь и вошла внутрь. Она оказалась посередине маленького офиса без окон. В комнате стояли три стола, стулья были расставлены в беспорядке. На двух из них сидели мужчины. Один из них, склонившийся над бумагами на столе, был лысым, небрежно одетым мужчиной среднего возраста. Около противоположной стены у другого стола сидел второй мужчина лет 30. Он был рыжеволос, с большими голубыми глазами и бледной кожей. Одет в облегающие джинсы, футболку и туфли без носков. Он разговаривал по телефону. «Не беспокойтесь, миссис Дессер. По вашему делу работают двое моих лучших оперативных работников. Мы должны с минуты на минуту получить новости о вашем муже. Боюсь, мне придется попросить у вас больше денег на накладные расходы. Нет-нет, не стоит их отправлять по почте. Почта работает отвратительно. Сегодня после полудня я буду в ваших краях. Я тормозну и забегу к вам». Он положил телефонную трубку и посмотрел на Дженнифер. Затем встал, улыбнулся и протянул мускулистую руку. «Я Кеннет Бейли. Чем могу быть вам полезен?» Дженнифер осмотрела маленькую душную комнату и неуверенно сказала. «Я пришла по объявлению». «О!» В его голубых глазах вспыхнуло удивление. Лысый мужчина уставился на Дженнифер. «Это Отто Венцель», — сказал Кеннет Бейли.